Глава 17. Возможно, Шапошниковы считали, что наши тренировки сразу начнутся с постижения чего-то мистического, но мне пришлось их жестко обломать. Все необходимые документы и клятвы они мне уже принесли, а то, что формулировки были куда хитрее, чем думали юные шаманы, уже было не столь важно. Да и не собирался я на данном этапе обучать их чему-то секретному. В первую очередь мне было надо, чтобы они показали, на что в действительности способны, ну и заодно проверить их, насколько они вообще готовы с высокой отдачей заниматься тем, что я им даю. Для этого пришлось просить отца выделить парочку инструкторов рода, которые сейчас были не сильно загружены. В этом плане мне не требовались самые лучшие из тех, кто у нас есть, а достаточно было и недавно переведенных на эти должности, которые только набираются опыта работы с боевыми группами. Так-то в наставники идут только те, кто сами были далеко не один раз в рейдах, и те, кто действительно имеют большой опыт выживания как в условиях аномалий, так и умеющие заниматься другими направлениями деятельности моего рода. Но все же одно дело уметь все делать самому, другое — все объяснить ученикам. Да и работать с двумя бывшими школьниками было куда проще, чем с десятком бойцов, которым еще и зубы надо обломать, чтобы они не смели скалиться на своего инструктора. Иногда происходило и подобное, но это уже было в рамках допустимого. В общем, отец выделил мне пару инструкторов, которые сейчас как раз гоняли моих учеников, проверяя, насколько хорошая у них физическая подготовка и, в целом, насколько хорошо они могут соображать в рамках неожиданных ситуаций. Для этого на месте обучения шаманов имелось все необходимое. Все это, разумеется, согласовывалось с Анной Сергеевной, но сама сестра императора не слишком вдавалась в подробности того, зачем мне нужно то или иное оборудование и зачем вообще будущим шаманам такая физическая подготовка. И это меня более чем устраивало. Конечно, оставался вопрос, почему она настолько мне доверилась, но, с другой стороны, у правящего рода нашего государства такой размах ресурсов, что для них постройка одной относительно небольшой тренировочной базы, пусть и закрытого типа, всего лишь капля в море. Все эти затраты того не стоят, чтобы вдаваться в излишние подробности. Тем более, что все равно эффект от этого места проявится далеко не сразу. И это, скорее всего, тоже учитывалось. Особенно с учетом того, что я заранее предупреждал, что подходящих для обучения мне людей может не найтись очень долго. Поэтому постройка такого объекта была лишь игрой в долгую и подготовкой на будущее. Это уже мне повезло наткнуться на Шапошниковых так рано, ведь я и сам не рассчитывал, что мои поиски закончатся так быстро, особенно после представления той команды специалистов, что уже работала с духами по поручению Романовой. Возвращаясь же к юным шаманам, которые на самом деле были всего-то на 2 года младше моего физического тела, они действительно старались выполнить все нормативы. Правда, они были рассчитаны на подготовку бойцов моего рода, а значит, и были несколько завышены. И поэтому достичь приемлемых результатов у брата и сестры быстро не выйдет. Но инструкторы признавали, что ребята действительно стараются. При этом постепенно виден прогресс в тренировках. Так что результаты есть, и пока что рвение брата и сестры меня полностью устраивает. Повезло, что они оба стремились к тому, чтобы стать одаренными, и теперь пытались мне доказать, что мой выбор был полностью обоснованным, и я не ошибся, когда обратил на них внимание. Да и меня это устраивало. Пусть лучше боятся, что могут в любой момент вылететь, чем знают, что я в любом случае их не отпущу в свободное плавание, не после того, как я их нашел. Пока, к сожалению, подходящих для обучения шаманов я не встречал. А значит, у ребят теперь нет иного выхода, кроме как стать полноценными шаманами, которые будут идти тем же путем, что и я. В этом деле главное не допустить ошибок и обучить их в правильном ключе. А дальше уже пусть развиваются сами и совершенствуют свои умения. Как знать, может, они как сопряженные смогут придумать что-то новое, до чего я бы сам никогда не додумался. Как-никак свежий взгляд полезен в любой области, и они вдвоем могут привнести что-то новое просто за счет того, что являются жителями этого мира и смотрят на все под иным углом, а не как я, в основном опираясь на опыт прошлой жизни. Подготовка, конечно, у них уступает бойцам рода, но старания видно, ничего не могу сказать, спокойно доложил мне один из инструкторов. Конечно, оба с норовом, но все выполняют прилежно. Так что через недельку уже не будут так ярко показывать свой характер. Это я гарантирую, — поклонился мне мужчина. Ну, не стоит быть к ним настолько строгим, — улыбнулся я. Они все же пока не члены рода. Необходимо лишь проверить, насколько сильна их воля и вообще способны ли они выдержать эти нагрузки. — Как прикажете, княжич, — кивнул мне инструктор, вернувшись к своим обязанностям. Пока я лишь со стороны наблюдал за братом и сестрой, которые, на удивление, живо взялись за идею обучения. Если изначально у них были сомнения насчет того, что я их хочу обучать как наставник, то, похоже, теперь этих мыслей у них не осталось. Сложно что-то думать, когда тебя заставляют пересечь полосу препятствий, на которой постоянно что-то двигается. Но при этом нельзя было не отметить, что Евгений чаще всего выступал своего рода щитом, порой специально подставляясь под атаку того или иного механизма, чтобы его сестра успевала проскочить. Пусть они явно тренировались вместе достаточно давно, но у каждого были сильные и слабые стороны, да и парень слишком уж опекал свою сестру, которая, кажется, этого даже не понимала. Еще одно направление, с которым придется работать. Они, как сопряженные душами шаманы, должны полностью доверять друг другу и быть равны без сильных перегибов в ту или иную сторону. Пока они действуют так, как сейчас, им не добиться полной гармонии. А значит, я не смогу от них получить тот результат, к которому стремлюсь. Все это необходимо учитывать и брать во внимание. Да и кто знал, что обучение потенциальных шаманов меня самого настолько увлечет? Дни сменялись неделями. Вот и закончился второй год моей учебы в имперском учебном заведении. На данный момент я мог сказать, что по итогу мне это обучение ничего особо интересного не дает. Да, изначально я хотел засесть в библиотеке, где хранились редкие экземпляры книг по магии, но в конечном итоге было понятно, что до своего магического дара, который был в этом теле до травмы, мне с имеющимися ресурсами никак не достучаться. Само же познание мира, чтобы получить больше с ним связей, проходило по большей части и без посещения Императорского государственного университета. Тут уже скорее стоило говорить о том, что учеба здесь меня ограничивает, но раз взявшись за дело, я не собирался отступать на полпути и собирался заработать свой диплом. Просто сейчас больше буду думать насчет того, как быстрее сдать все необходимые экзамены раньше срока, и, если это вообще получится, возможно, даже проскочить один год. Да, конечно, здесь было много замечательных преподавателей, которых интересно было послушать и задать вопросы, но в целом, с моим текущим положением, я мог просто ходить на открытые лекции для всех желающих или же просто просить о встрече с преподавателем. Все это была обычная практика для обучающихся. Да и сами преподаватели часто были аристократами, и за такими беседами разъяснялся не просто интересующий материал, но и была возможность что-то сделать в пользу своего рода. Разумеется, прямо никто этого не делал, но опосредованно, да еще и неспешной беседой, можно было договориться о многом, чем преподаватели иногда пользовались, но не перегибая палку. Если с этим слишком частить, то так можно растерять все свое влияние, что никому не нужно. Если касаться официальной учебы, то все по итогу выходило не так, как мне хотелось бы, но, как я уже и сказал, поздно было разворачивать ситуацию иначе. Конечно, была у меня пара интересных знакомств, которые я получил за время учебы, но не сказать, что я не мог познакомиться с этими людьми вне стен учебного заведения. Так что все это было довольно неоднозначно и заставило о многом задуматься. «Ты в последнее время все больше погружаешься в мысли», — недовольно произнесла Лиза, ткнув меня кулаком в плечо. «Не хочешь поделиться?» Сам разговор, собственно, происходил во время нашего очередного спарринга, где девушка показывала возросший уровень взаимодействия со своим духом. Сейчас мы определенную грань не переходили и просто отрабатывали те или иные стратегии нападения и защиты. Вот я невольно и положился на Мэдзи, который частично перехватил управление телом, наслаждаясь возможностью, собственно, самого сражения. «Просто думаю насчет того, как лучше организовать свое время», — улыбнулся я ей. «Ничего особо серьезного». «Вообще-то сейчас лето, и у тебя учеба закончилась», — покачала головой Лиза. «Мог бы подумать, как нормально отдохнуть, а не как в свободные часы загнать больше дел». «Отдых предлагаешь», — задумчиво проговорил я, невольно вспоминая недавнее наше обновление доспехов, которое еще проходило обкатку. «Правда, зная тебя, ты предложишь очередную аномалию». «Неужели это настолько очевидно?» — улыбнувшись, развела руками Наумова. «Для той, кто слишком любит охоту», — хмыкнул я. «Впрочем, мы действительно можем организовать рейд в аномалию. Заодно возможно выполнить что-то из заданий рода, чтобы снять часть нагрузки с бойцов отца. Я могу подобное организовать». «Вот и чудненько», — радостно подпрыгнула Лиза. Правда, в следующий миг, чтобы я не расслаблялся, она ударила ногами по моему корпусу, и пришлось изворачиваться, чтобы не попасть под ее тяжелые удары. В этом плане моя девушка никогда не сдерживалась, и если зазеваться, можно было вполне загреметь в больничку. Благо, у меня есть дух, который может меня привести в норму быстрее, чем понадобится более серьезное вмешательство от целителей. «А вот это нечестно. Я тебя специально забалтывала, вообще-то». «Как будто ты сама не говорила мне быть все время начеку», — подмигнул я, возвращая ответную атаку и заставляя уже Лизу отступать от меня. «А ваши доспехи дашь поносить?» — вдруг спросила у меня девушка. Я к этому моменту успел повалить ее на пол и уже собирался провести добивающий прием по голове, а ее слова застали меня врасплох. Секундной задержки хватило Наумовой, чтобы перехватить мою руку, и уже в следующий миг я сам оказался на спине и в болевом захвате. Правда, я все еще мог сопротивляться, что, собственно, и начал делать, заставляя девушку каждый раз изворачиваться и менять положение, чтобы не потерять преимущество. «Это уже немного нагло, не находишь?» — спросил я, пока что безуспешно пытаясь отцепиться от захвата Лизы, которая ловко умудрялась обходить все мои маневры. «Ой, да ладно тебе!» — фыркнула она, все же отпустив меня и отскочив на несколько шагов назад. «Как будто у вас нет нескольких запасных комплектов, которые как раз можно передать мне». «Просто скажи честно, что тебе интересно оценить новинку. Наконец-то я понял, к чему все это время подводила она». «Неужели я должна говорить настолько очевидные вещи?» — картинно удивилась Лиза и тут же попыталась подловить меня на очередной связке ударов, но я к этому был готов. «Иногда необходимо просто сказать прямо, чтобы не пришлось гадать». Окончательно разорвав дистанцию между нами, я примирительно поднял руки вверх. «А то еще бы не понял ничего про отдых и организовал нам поездку на море». «От моря я бы тоже не отказалась», — улыбнулась Лиза. «Даже купальник себе уже приметила. Но все же сначала рейд в аномалию, а потом можно и на море». Невольно я представил девушку в купальнике, да еще и на песке. «Да, теперь я ведь действительно буду думать только об этом. И Лиза прекрасно это понимает. Похоже, отдохнуть все же придется. А ученики? Пусть проходят предварительную подготовку и без моего контроля. Заодно проверю, как они будут работать без моего пристального надзора».